Землетрясение, слепая сила, вырывающаяся из утробы земли, обрушивается на людей внезапно, наполняя ужасом сердца, парализуя волю и разум. Человек целиком оказывается во власти инстинкта самосохранения и почти никогда не бывает способен на хладнокровные действия. Сотни тысяч людей одновременно теряют рассудок. Это умножает бедствие. Когда-то японцам, из века в век страдавшим от землетрясений, наводнений, пожаров, была свойственна известная культура, но послевоенные поколения ее утратили. Оказалось, что городские жители, особенно токийцы, вообще не знали, что надо делать в случае катастрофы, хотя в периоды затишья об этом немало говорили. Огромный город жил напряженной жизнью. Люди в бесконечной погоне за хлебом насущным и за наслаждениями старались не думать о черном дне. Многомиллионный человеческий улей бурлил, кипел, радовался, печалился и забывал, не хотел помнить, что однажды может грянуть беда. С землетрясением не справишься. А пожар? Ведь с ним можно бороться. Однако огонь безумствовал в районах сплошных жилых застроек. Из кухонь он вырывался на улицу, пожирая все на своем пути. Повсюду в панике металась охваченная ужасом толпа. В результате тысячи людей были задавлены и затоптаны. В охваченном огнем нижнем городе вытащенная на улицу мебель помогала распространению пожара. Спасаясь от пламени, люди бросались в вонючие пруды и реки, но с берега наступали все новые и новые толпы, и тесные городские водоемы вскоре превратились в огромные братские могилы. К ночи задул ветер, огонь взвился к небу, разметался вширь, грозя нижнему городу полным уничтожением. Как только началось землетрясение, все пожарные части столицы получили чрезвычайный приказ выехать к месту бедствий. Однако лишь отдельным пожарным машинам удалось добраться до горящего центра. Улицы мгновенно сделались непроезжими. В районы, пострадавшие в меньшей степени, проскочить было проще. Но и там пожарники не могли оказать ощутимой помощи. Не было воды. Почти все реки засыпало, а пожарные краны не действовали. Прекратилась подача электроэнергии. Работу пожарных затрудняли беспорядочно мечущиеся люди. Случалось, водители, врезавшиеся в толпу машины, выволакивали из кабины, избивали и затаптывали, превращая в кусок кровавого мяса. «Ничего нельзя сделать», — в ужасе докладывал пожарный, держа совершенно бесполезный шланг. Командир хватался за трубку радиотелефона. «Динамит! Где динамит? Что вы там прохлаждаетесь? Что? Машина не может сдвинуться с места. Толпа? На себе тащите, на горбу! Да побыстрее, черт возьми!» Опять толчки. На этот раз несравненно слабее, но у людей чувство опасности так обострилось, что потерявшая голову толпа вновь с воплями бросается бежать. «Всех просим эвакуироваться. Здесь опасно. Немедленно эвакуируйтесь в сторону Такебаси», — вызывал громкоговоритель из пожарной машины. «Приступаем к взрыву строений для подавления огня. Просим эвакуироваться». Наконец-то прибыла бригада подрывников и бросилась в бушующий огонь с шашками динамита. Цель — огромный двухэтажный пакгаус и железобетонное фабричное здание. Пакгаус уже загорелся. «И мост взорвите», — осипшим голосом приказал командир отряда. «А оттуда все еще бегут», — обернулся к нему один из членов бригады. «Неважно. Подготовьте все к взрыву», — закрепил командир. «Приказ». Со стороны моста бежали пожарники со шлангами, спеша укрыться за отступавшими машинами. Взрыв грохнул отдавшись тупой болью в животе, и Пакгаус исчез в сером дыму.